Тебе уже 34, а ни жены, ни детей, ни даже плана, как жить. Все какие-то причуды. Ты учишь мальчишек, которые справедливо считают тебя указательным столбом на своем жизненном пути, и проходят мимо, не оглядываясь, как мимо того же столба единственный человек, нуждающийся в твоей опеке, психически ненормальная женщина, чья нескладная жизнь наводит тебя на такие дикие мысли, что впору усомниться в твоей собственной нормальности. Ты сидишь, зарывшись в невероятные, почти сказочные жизнеописания, составленные людьми, напрочь лишенными чувства истории, и все же упорно считаешь себя при деле. Вместо того, чтобы поехать в Гарвард, написать докторскую диссертацию, получить работу в университете, сменить этот бред на интеллектуальную респектабельность. Очнись! Так ведь можно всю жизнь проспать. После чего я продолжал выяснять, кто и на каких основаниях отождествил Марию Магдалину с Марией, сестрой Марфы и Лазаря. И не имели ли эти сестры, одна из которых символизирует домовитость, а другая — чувственность, прямых аналогов в более ранних языческих верованиях, и даже, о, безмозглый бездельник, не был ли их богатый папаша похож в чьих-либо описаниях на богатеньких дружков Боя Стонтона? А если да, стоит ли удивляться, что его дочери пошли по кривой дорожке? Но эти послеобеденные сомнения и угрызения ничуть не мешали мне прочно стоять на своей идее, почти не сформулированной, так что вернее назвать ее интуитивной догадкой, что серьезное исследование любого важного раздела человеческих знаний или теории, или верования, предпринятое критически, но без враждебности, неизбежно откроет под конец некий секрет, даст ценное, неприходящее прозрение, позволит хоть немного понять природу бытия и истинное предназначение человека. Странноватая стезя для дептфордского парня, взращенного в протестантизме, но провидение толкало меня на нее с таким упорством, что любое сопротивление было бы непозволительной и опасной дерзостью. Ибо я, как вы уже поняли, предпочитал сотрудничать с судьбой, а не требовать с нее каких-то там сокровищ, не представлять ей дуло к виску. Все, что мне оставалось, это брести дальше. Шажок за шажком. Не терять веры в свою причуду и твердо помнить, что озарение может прийти с любой, самой неожиданной стороны. Так было со всеми святыми, так случилось и со мной, будь я того сподоблюсь. Общество баландистов было не слишком многочисленно, так что я быстро перезнакомился со всеми его членами, не переставая изумляться их дружелюбию и обходительности. И все же, хоть я и не верил больше в страшные сказки про иезуитов, прежнее недоверие не исчезло полностью. Я считал, к примеру, что они необыкновенно хитры и что разговаривать с ними нужно очень осторожно. Хотя что уж такого неосторожного мог я сказать? Но если эти люди обладали некой сверхъестественной хитростью, они не стали растрачивать ее на меня. Еще я ожидал, что они нюхом почуют в моих жилах черную протестантскую кровь и будут меня сторониться. Все вышло как раз наоборот. Протестантизм сделал меня экзотическим существом и даже всеобщим любимцем. В то время картотеки были еще новинкой, и гостеприимных хозяев очень заинтересовала моя работа с карточками. Сами они делали заметки на клочках бумаги и хранили эти клочки в систематическом порядке с непостижимой для меня виртуозностью. Но при всей их приветливости, при всей широте нашего общения, я быстро утратил надежду стать своим в этом любезном, не от мира сего, мирке. В немалой степени потому, что общество Иисуса косо смотрит на близкие отношения своих членов с кем бы то ни было, даже друг с другом. А потому нетрудно понять, насколько я был польщен, когда в заключении одного из моих немногих разговоров с отцом Деле, главным редактором «Аналекта», он сказал: «Как вы заметили, наш журнал публикует материалы, представляемые самими же баландистами и их друзьями. Я надеюсь, что вы будете активно с нами сотрудничать и приезжать сюда, когда представится возможность, ибо мы, вне всяких сомнений, считаем вас своим другом». Это было нечто вроде прощального напутствия, потому что уже на следующий день я уезжал в Вену в компании престарелого баландиста Падре Игнасио Бласона. Падре Бласон был в обществе баландистов своеобразным уникумом. Его эксцентричность с лихвой искупала подчеркнуто непримечательную внешность и невозмутимое спокойствие остальных, и я не ошибусь, сказав, что они за него краснели. Вопреки иезуитскому обычаю не афишировать своего сана, он был несомненным, почти театральным священником. Он не только носил сутану внутри коллежа, но даже выходил в ней на улицу, что совсем не поощрялось. Его затрепанная черная шляпа могла быть частью костюма дона Базилио из «Севильского цирюльника», утративший за долгие годы службы всякую форму и благопристойность. Бархатную скуфейку, ставшую из черной зеленой, с добела протертыми швами, он носил и в помещении, и даже на улице, под той самой шляпой.